Мы, друзья, откроем одно место. Напой местом то, где-то неангртау. Деяния апостолов. Деяния апостолов, сэр. Первая глава. Нюрте глава. Восьмой стих. Синдетом дихет. Мы на одном остановимся. Напой нултангу. Но вы примете силу. Пыдр мэра мэгэм. Когда сойдет на вас Дух Святый, и будете мне свидетелями в Иерусалиме, Иерусалимхана, в Иудее, Иудеяхана, и Самарии, Самарихана, и даже до края земли. Знакомиться мне, друзья, кажется, нет нужды. И тиким тенионные сердца вам гарта недара. Как-то вот Господь дал мне такую честь. И меня не трема нумтада. 66 года трудиться по северу. И матем те погода гармняма нумасем берть. В Оркуте мне пришлось быть много-много раз. Ортагана ngoko-ngoko мой сидарлить. И я радуюсь. Мани майбим. Сегодня вижу вот вас. Сизда теда манье. Что вы спасенные. Пыдра ноуиль теуда. Помилованные. И сядил пейда. Вам Господь выделил такую честь. И нянда там беру сизда теуме. Быть спасенными. Сизда иль теухана. Это великая радость. Юльтен арка майбсу текар. Это большое утешение. Текар нарка гэню. Быть в наследии. И панга неодова. Нашего дорогого Господа. До сих пор познаю, что у Бога нет лицеприятия. Но в каждом народе, боящийся Его, приятен Ему. И мое сердце радуется с вами вместе, возлюбленные. И манчей майби напкана пырнянда. Илью, Ириночку, на их семейную жизнь здесь вот так было сочетание. Манчей нумчу мэсе ку нями няндюньха иремс напнясла. Они мне сообщают, что им Господь уже два подарочка сделал хорошеньких. И меня не били няслова бернага и подесидняться куди-то ня нумгад. Мне Господь уделил великую честь. Нум сими трем тюмась. С Мишей Хоревым мы были здесь. И Хоревна Хоревня дикон мэнис. И рукополагали дорогого служителя. И муди мастембенис мерита хэмяд гартан. Афанасия. Опонен. И я радуюсь, что он здесь. Мань, мань, бим дяди кона мэ. Да, это служитель дорогой для немцев. Иди к хэмян артантара мерита и. Разве это не радость, друзья? Текар майпсы не умею мга. Думаю, немцы радуются о таком дорогом служителе. И мань не видор нам нинтя мань буан гэби тарте мерита хэмян артана. А его ведь Господь избрал. И тиким нум дарбэда гатнил. И для вас тоже послал. И пыдры и мня не дарбэда. Чтобы и вы слышали эту дорогую весть спасения. И пыдр нам дуусь мерита сизда ильтембом. Нахожу нужным, друзья, поделиться. И мандет тяро чарвам сикхана. От первых дней, когда Господь перед вознесением нюрте яль мальгана хэунда нерсю благословил своих учеников тоглам деда ябдайда и послал их на эту радостную весть. И тики моим было юнан юн ядла недрейда. Нести Евангелие. Ну, вадам минре. Сначала сказал, что от Иерусалима. Нюрти мас Иерусалим гад. И мы видим, что вначале было сказано в Иудее. Мань нюрти иудеян хэтвэйгэв. Сначала около 3000 спаслось. Нюрти нягар юнар илейд. Потом сказано около 5000 спаслось. Пуна самля юнар нумильте. Потом мы видим, Господь посылает Филиппа в Самарию. Пуна Филипп недрамбида в Самариян. там было великое пробуждение. И пуна моквой таняна ань ноуняй ядхалы цилы. И сказано, и много крестилось и мужчин, и женщин. И дикана пады моквой хэхэдангу хасуа не. Потом мы находим, друзья, Библия укрежает, дальше пошли Антиохия Сирийская. И пунном бархер манио Антиохиян Сириан. Там церковь языческая появилась. И языческий хэхэмян адимедикан. Туда Господь послал Варнаву. Таня нумгэдра Варнавам. Церковь росла. Хэхэмян вайдзана. Удивительно. А потом Варнава Савла нашел. А пун Варнава Савлмхо. Как мы слышали, бывшего гонителя церкви. И пун нам даду к хэхмяда пес подгадарбай. Из этой церкви вот этих двоих служителей, Варнаву и Савла, Господь послал далеко к язычникам проповедовать Евангелие. И пуна тик сидинентям Варнавам Савлм хуптаян гэдрэйду язычника. Мы находим, друзья, в Малой Азии Ефес. И пуна манил Малой Азии сер Ефесом. Смирну. Смирнан. Удивительно, Антиохия еще там в Малайзии была, только Писидийская. И Антиохия, Малайзия и там... Писидийская Антиохия. Сидийская Антиохия. Они там с радостью проповедовали, друзья. И Майбовхана Юна, Майбов Юн Ядлауха. Эту великую истину. И Наркадика Тид Мима Ненсем. О дорогом Спасителе. И Мерита... Сидна или тем дана няма. О любящем Господе. Сидна сяна нум. Что только Он является Спасителем. И пыдри да сидна или тем дана тара. И нет другого имени под небесами. Не сэ нюм янгу ясярнина. Которым надлежало бы нам спастись. Ханянген таргус сидна или те. Так было в Малой Азии. Потом однажды ему было видение ночью. А пунани пи нумхон рамбада. Македонянин ему явился. Македонянин няда надимы. И говорит, приди к нам в Македонию и помоги нам. Ту Македония насидна няда. И он пошел туда. И пыта даня хае. Он пришел в Филиппы. Филипп Гато. Это первый город в Европе. Только Европа Ганюрти Мар. Там он нашел дорогую сестру, Лидия называется. И Дикана Миртанинего Лидим Нюбе. Потом семья ее тоже. И Пундика Тикан семья, да, Аптрем. Потом освободил женщину, прорицательницу от злых духов. И Пунани Муимла Тадепчу Нем. За что они пострадали вместе, и он, и Сила с ним были арестованы, до крови избитые. И пуна Сила Анданямги не Майдорпай Хангеса и Вайлабайха Ютларбхе. Закованы в темнице были. И Сярбхенебайха Пайудимят. Но у Бога даром ничего не бывает. И Нумгана Тангендамхартангаснибер. Это унижение он сделал великой радостью. И тик ныл мамгарка майпсон сертада. Я удивляюсь мужеством вот этих дорогих моих уже друзей, назову я так. И мани премию гэту гуин мани мерита нягаюн. Сотрудников на небе Божий. И ну масранга ну усеркана. Они почему-то не сильно переживали, что они были сильно раненые и окровавлены, так как сказано, надо было омыть их рано. И теханади пойди себе не выдыхна мерет нати и войти хевхана. Но, друзья, сказано, они пели. И маньевочки хнупыга. Они, сказано, молились. И пойди хнюм долганомда. Вот пение и молитва достигли сердца стража. И тик хнумади хнюм долуди и тик Сярдакаха Пакалмыд. И он мог спросить, мужи, братья, что мне делать, чтобы спастись? И пыду иди вот юнра, амгам пэр там, ну, мельтелось. И вдруг провозглашена такая истина, о которой и мы говорим. и декабуна тартененьсе вавсуль ханянгам маньвадео. Веруй в Господа Иисуса Христа. Пунрю номда Иисус Христосан. Спасешься ты и весь дом твой. И харты елигун ингарханда мяттер. Друзья, была радость у стража в семье. И теки ергоданда майпсодне бэй. Весь дом его уверовал. Нарханда мята нумдбунрэй. Крещение приняли. И хэхэдангу бэй. Сказано, возрадовался со всем домом своим. И нарханда мята дер савэй майбэу. Друзья, нести вот эту вещь, это радость в семьях. И теки юн ядлавар кармайпсу семьях. Это утешение в народах. Дал бы Господь, чтобы у нас никогда не потерялось это желание нести благую весть, вручать людям Евангелие, объяснять, что Господь спасти может. И таким владеть, ну, сюда или тебе, а освободить может. Сюда уймлабир, а не дабир, а дать вечную жизнь может. И тасбир амятсен или воямбан илам. Осчастливить любую семью. И я бы дабир адхусой семьям. Ну, друзья, мы прочитали место, я буду подходить к концу. Сказано, Господь, до края земли надо идти. И мандетики лагрень мална теутангу подаркан пады. Ямбанан Тевадара. Много читал историю. Мока Ильмем Толбимас. Но нигде не вычитал. Сягард Нимасе Толбил. Чтобы дошли до края земли. Сегодня с радостью поднимаю эту историю. И теда Майм Сухон Дик Ильмем Ватева. Господь послал учеников своих. И Нум Гедлайда Тохламдида. И дошли до края земли. И ямбанан тэвыд. Я радуюсь, друзья, что нахожусь на краю земли. Мань маймим ямбанан мэуханани. Радуюсь, что смогу и вам передать эту великую истину. И маймим нянда тиким дэвра. Она во Христе Господе нашем. Текар мань Господь Иисус Христос на. Он истинный Спаситель. Тикэ тид минда сидна ильтем дау. Он за нас пострадал. И мань ямнян майндор пэй. И он не хочет, чтобы и ненецкий народ погиб. И посылает все. И нарханда хусейм нгэдла. Новые и новые силы. И едэй нгэ. Чтобы все спаслись. И мал и лебирмась. Чтобы ни один ненец не погиб. Напхорт не нэчнивось хавось. А я попрошу вас, друзья, немцы. Мандет сидэ хон рангум дикхан. Вот здесь все спасенные, которые... Передайте вы теперь вашим соседям, друзьям об этом великом счастье. И пыдра нягата хынсу нгэдатната тэуравоси. Которое Господь... Ханянгым нум... Которое Господь предлагает. Ханянгым нум табдамби. Он не хочет, чтобы кто-то из вас погиб. И пыдра нигару хибхалнепто хавось. Его желание всех спасти. Пыдра харусот мал нинти ильтеось. Помиловать. Мал сядилмась. Освободить. И мал не даусь. От шаманства. И тадепчихот. От гадания. И серебятогугат. От колдовства. И тадепсугот. От идолопоклонства. И хэхтангугат. Чтобы все поклонялись Господу Богу. Мал еримась нуняю. Об этом всегда есть радость сказать для всех, как важно. И тикынямна хусейму хантаня бэрна... Майсум хэта карьёль читарна. Быть помилованным. И сядил пэйнэсь. Быть спасенным. И ильте пэйнэсь. Друзья, прошу, передавайте эту весть. И сиза хон рамбим, тика юн ядлар нехата. Будете ли вы в автобусе? Автобусан мим надо. Будете ли вы в поезде? Поезан мим надо. Передавайте эту весть. И тика юн несэйхатэ улара. Передайте, что любит Господь всех, кто погибает. И тиким теулар нум хиб хамтана мал иль тембида. Что он предлагает всем спасение. Хусен мепи илип тембом. Помилование. И сядилпом. И освобождение. И недбом. И вот теперь, друзья, буду к концу подходить. Кеда мал ханда теутангу. Господь сказал, до края земли надо это сделать. И нум мабе ямбанан тика теурадара. И сегодня с радостью подчеркну. И вот идти на этот дальний, последний край. Господь уделил честь для нашего братства туда идти. И таким нямсибначуменяслом богнан мимось. Да, именно наше братство Господь послал. И таким недрабой нямсибначуменяслом богнан. Нести эту великую счастливую весть. И таким моим было я бьёда юн. Чтобы наши друзья немцы спаслись. И нина или левось. Чтобы они были помилованы. Буду сядел поинелось. Чтобы они были наши и братья и сестры. И мне няна гелось ненин и нина. Близкие и родные. И хаеда и нясмелось. Несколько лет назад. Сянгом бонтягана. Мы с Михаилом Ивановичем Хоревым. Михаил Иванович Хорев ня. И Николай Иванович, дорогой наш брат. Мертаняу. Это было у нас благовестие, тогда брат Миша на ногах мог ходить. И Мишаняу, это не ядра наш там Ольгана. Он увез нас туда, в уральскую тундру. И поднялся на Ганась. И впервые мы благовествовали в Чумах. Нюрти мова юн ядлава. Мое сердце радуется. Мантей маймби. Что для меня уделил Господь эту честь быть в Чуме. Я вон смотрю, сидит Володенька там. И мань еврика Володя Гамды. Мы беседа там два Чума было. И сидим мять там мальган лагнукуась. Потом они попросили, чтобы им учителя оставить. И пуна хангать тогукодонду хаеусь. Эту честь выполнил Володя Жуйков. Мы попросили, он поехал туда. А тяки серма, сертада Володя Жуйков. И мое сердце радуется. Два Чума, они сегодня все живут с Господом, приняли крещение и радуются. И Володенька вместе, дорогой. И тяки сидим мягко, мал пун рабыть и хэдангу быть. Пусть Господь благословит нас, друзья. И таньном сидочек хан явдая. Нести дальше эту благую весть. И тяки там манерня моего юна ядла. Господь сказал, что будет конец. И тогда будет конец. Да, эта благая весть подошла к концу. Сказано, будет конец. И падаркан пады малдатеугу. Какой конец? Амка малнегу. Друзья, не конец света, как говорят. Хасер яле мал вате яле мал нингу. Еще будет великая скорбь. Там майндута. Нарка майндута. Тысячелетнее царство Христа еще будет. Йонар по Христос Иладута. А что за конец? Амгадика малдутада. Церковь исполнила поручение Господа. Хэме нунтайбикум томдагу. Она дошла до края земли. Этикар ямбанантеугу. Она объяснила весь спасение вот в этом краю. Эти кардика нямна теурада сиду или тем воняю. И я скажу, друзья, не готовьтесь, а будьте готовы к восхищению. Мандремня мандам нюда хамику, а хамадыда ну хановняю. Господь скажет, конец будет церкви, пребывание ее на земле. Ну не Хэгмяд гамдио янина малда дэугу. Она не сегодня-завтра восхитится. И тюку я лиху нян гэсбир а. Мы перейдем с вами на новое небо и на новую землю. Манин апкан хандао ядэй ян ядэй науняран. Где будет обитать только правда. Ханяна нянсярди канам иле. Мы увидим дорогого Господа. И меритану мантао. Мы увидим, как он за нас пострадал. Мань мантао хасер мань ямнян майндор пэй. И руки, и ноги увидим его, друзья. Такая приятная будет встреча. Передайте и другим об этой радостной встрече, чтобы все были готовы. Пусть дорогой Господь благословит нас. С большим желанием и другим передать. Эту великую счастливую весть. Чтобы спастись и быть готовым к восхищению. Аминь, друзья. Аминь.